Дикие лебеди. Далеко-далеко, в той стране, куда улетают от нас на зиму ласточки, жил король. У него было 11 сыновей и одна дочка, Элиза. 11 братьев-принцев уже ходили в школу, на груди у каждого красовалась звезда, а сбоку гремела сабля. Писали они на золотых досках алмазными грифелями и отлично умели читать, хоть по книжке, хоть наизусть, все равно. Сразу было слышно, что читают настоящие принцы. Сестрица их, Элиза, сидела на скамеечке из зеркального стекла и рассматривала книжку с картинками, за которую было заплачено полкоролевства. Да, хорошо жилось детям, только недолго. Отец их, король той страны, женился на злой королеве, которая не взлюбила бедных деток. Им пришлось испытать это в первый же день. Во дворце шло веселье, дети затеяли игру в гости. Но мачеха, вместо разных пирожных и печеных яблок, которых им давали обычно сколько угодно, дала им чайную чашку песку и сказала, что они могут представить себе, будто это угощение. Через неделю она отдала сестрицу Элизу на воспитание в деревню каким-то крестьянам. А прошло еще несколько времени, и она успела столько наговорить королю о бедных принцах, что он больше и видеть их не хотел. «Летите-ка по добру, по здорову на все четыре стороны», — сказала злая королева. «Летите большими птицами без голоса и промышляйте себе сами». Она не могла сделать им такого зла, как бы ей хотелось. Они превратились в 11 прекрасных диких лебедей, с криком вылетели из дворцовых окон и понеслись над парками и лесами. Было раннее утро, когда они пролетали мимо избы, где спала еще крепким сном их сестрица Элиза. Они принялись летать над крышей, вытягивали свои гибкие шеи и хлопали крыльями, но никто не слышал и не видел их. Так им и пришлось улететь ни с чем. Высоко-высоко взвелись они к самым облакам и полетели в большой темный лес, что тянулся до самого моря. Бедняжка Элиза стояла в крестьянской избе и играла зеленым листочком. Других игрушек у нее не было. Она проткнула в листке дырочку, смотрела сквозь нее на солнышко, и ей казалось, что она видит ясные глаза своих братьев. Когда же теплые лучи солнца скользнули по ее щечке, она вспомнила их нежные поцелуи. Дни шли за днями, один как другой. Колыхал ли ветер розовые кусты, росшие возле дома, и шептал розам: «Есть ли кто-нибудь красивее вас?» Розы качали головками и говорили: «Элиза красивее». Сидела ли в воскресный день у дверей своего домика какая-нибудь старушка, читавшая псалтырь, а ветер переворачивал листы, говоря книге: «Есть ли кто-нибудь набожнее тебя?» Книга отвечала: «Элиза набожнее». И розы, и псалтырь говорили сущую правду. Но вот Элизе минуло 15 лет, и ее отправили домой. Увидав, какая она хорошенькая, королева разгневалась и возненавидела падчерицу. Она с удовольствием превратила бы ее в дикого лебедя. Да нельзя было сделать этого сейчас же, потому что король хотел видеть свою дочь. И вот рано утром королева пошла в мраморную купальню, убранную чудными коврами и мягкими подушками. Взяла трех жаб, поцеловала каждую и сказала первой: «Сядь Элизе на голову, когда она войдет в купальню. Пусть она станет такой же тупой и ленивой, как ты». «А ты сядь ей на лоб», — сказала она другой. «Пусть Элиза будет такой же безобразной, как ты, и отец не узнает ее». «Ты же ляг ей на сердце», — шепнула королева третьей жабе. «Пусть она станет злонравной и мучается от этого». Затем она спустила жаб в прозрачную воду, и вода сейчас же вся позеленела. Позвав Элизу, королева раздела ее и велела ей войти в воду. Элиза послушалась, и одна жаба села ей на темя, другая на лоб, а третья на грудь. Но Элиза даже не заметила этого, и как только вышла из воды, по воде поплыли три красных мака. Если бы жабы не были отравлены поцелуем ведьмы, они превратились бы, полежав у Элизы на голове и на сердце, в красные розы. Девушка была так набожна и невинна, что колдовство никак не могло подействовать на нее. Увидав это, злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем коричневой, вымазала ей личико вонючей мазью и спутала ее чудные волосы. Теперь нельзя было и узнать хорошенькую Элизу. Даже отец ее испугался и сказал, что это не его дочь. Никто не признавал ее, кроме цепной собаки да ласточек. Но кто же бы стал слушать бедных тварей? Заплакала Элиза и подумала о своих выгнанных братьях. Тайком ушла из дворца и целый день брела по полям и по болотам, пробираясь к лесу. Элиза и сама хорошенько не знала, куда ей надо идти, но так стосковалась по своим братьям, которые тоже были изгнаны из родного дома, что решила искать их повсюду, пока не найдет. Недолго пробыла она в лесу, как уже настала ночь, и Элиза совсем сбилась с дороги. Тогда она улеглась на мягкий мох, прочла молитву на сон грядущий и склонила голову на пень. В лесу стояла тишина. Воздух был такой теплый, в траве мелькали точно зеленые огоньки сотни светлячков. А когда Элиза задела рукой за какой-то кустик, они посыпались в траву звездным дождем. Всю ночь снились Элизе братья. Все они опять были детьми, играли вместе, писали грифелями на золотых досках и рассматривали чудеснейшую книжку с картинками, которая стоила пол королевства. Но писали они на досках не черточки и не нолики, как бывало прежде. Нет, они описывали все, что видели и пережили. Картинки же в книжке были живые. Птицы распевали, а люди соскакивали со страниц и разговаривали с Элизой и ее братьями. Но стоило ей захотеть перевернуть лист, они впрыгивали обратно, иначе в картинках вышла бы путаница. Когда Элиза проснулась, солнышко стояло уже высоко. Она даже не могла хорошенько видеть его за густою листвой деревьев. Но отдельные лучи его пробирались между ветвями и бегали золотыми зайчиками по траве. От зелени шел чудный запах, а птички чуть не садились Элизе на плечи. Невдалеке послышалось журчание воды. Оказалось, что несколько ручейков стекали здесь в пруд с чудным песчаным дном. Правда, вокруг густо росли кусты, но в одном месте дикие олени проломали для себя широкий проход, и Элиза могла спуститься к самой воде. Вода в пруду была чистая и прозрачная. Не шевели ветер ветвей деревьев и кустов, можно было бы подумать, что и деревья, и кусты нарисованы на дне. Так ясно они отражались в зеркале вод. Увидав в воде свое лицо, Элиза совсем перепугалась. Такое оно было черное и гадкое. Но вот она зачерпнула горсть воды, протерла глаза и лоб, и опять заблестела ее белая нежная кожа. Тогда Элиза разделась совсем и вошла в чистую прохладную воду. Такой хорошенькой принцессы поискать было по белу свету. Одевшись и заплетя свои длинные волосы, она пошла к журчащему источнику, напилась воды из горсточки, а потом пошла дальше по лесу, сама не зная куда. Она думала о своих братьях и надеялась, что Бог не покинет ее. Это он ведь повелел расти диким лесным яблоком, чтобы напитать ими голодных. Он же указал ей одну из таких яблонь, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Утолив голод, Элиза подперла ветви палочками и углубилась в самую чащу леса. Там стояла такая тишина, что Элиза слышала свои собственные шаги, слышала шуршание каждого сухого листка, попадавшегося ей под ноги. Ни единой птички не залетало в эту глушь, ни единый солнечный луч не проскальзывал сквозь сплошную чащу ветвей. Высокие стволы стояли плотными рядами, точно бревенчатые стены. Никогда еще Элиза не бывала в такой глуши.